Глава вторая. Большой рот боярина Серегея. «Стимит, Трувор! Вот радость!» Духарев, как молодой, сбежал навстречу братьям-варягам. «Обнялись!» «А мы тебе сына привезли», — сообщил, улыбаясь, Трувор. «Добрым воем растет», — похвалил Стимит. «Храбрец! Нерпу с удара брал! И воев убил двоих, вестфольцев, стрелами!» «Вы что ж, на Нурмана входили?» — спросил Духарев. «Ты же, Трувор, вроде с Олавом Трюгвисоном в дружбе». «Так и есть», — подтвердил Трувор. «Ходил к нему зимой». «В силе теперь Трюгвисон. Потом поведу, о том сказ долгий. А вестфольцы эти сами пришли. Чуть пощипать». А Стимит прознал и поучил воров. «Куда пришли, там и легли», — подтвердил белозерский князь. «Жаль, взяли на них мало». Сыну твоему на полгривны добра досталось. — Тоже дело, — одобрил Сергей Иванович. — А где ж сам добытчик? — Он с князем Уличским, — пояснил Стимит Большой. — Мы сказали ему, негоже так. Прежде отца следует повидать, а уж потом великого князя, — добавил Трувор. — Да Артем твой и слушать не стал. Отец сказал, поймет, не осерчает. Тут он был прав. Сердиться на старшего сына Духарев не стал. Пусть формально Илья и считался его названным сыном, но именно Артем привез Илью, тогда еще носившего одно лишь языческое имя Годун, в род. Тем более день сегодня особенный. Ранним утром приняли святое крещение более 1000 присягнувших Владимиру дружинников из тех, что не ходили с ним в Византию. Да еще с 50 тех, что ходили, но отказались креститься в монастыре святого Мамонта, но передумали. Напомню, что это монастырь близ русского подворья в пригороде Константинополя. Такой праздник — самое время представить князю подросшего Илью. Стимит и Трувор к таинству не поспели. Может, и к лучшему. Духарев не был уверен, что братья вот так сходу согласятся отречься от Перуна. «Да что ж я вас на подворье держу?» — вспомнил Духарев. «Пожалуйте в дом, гости дорогие. Выпьем, перекусим, поговорим. Чай есть о чем? Год уж как не виделись». «Есть, есть», — согласился Стимит Большой. «Да и пивка выпить с дороги не худо». И, словно по сговору, при входе его встретила лучинка Евпроксия с большущим рогом. Князь Белозерский отпил половину, передал рог брату, обтер высиненные усы, похвалил. «Доброе пиво! А ты кто, красавица?» «Жена Богуслава нашего», — вместо невестки ответил Духарев. «Евпроксия». «Везуч Богуслав!» — усмехнулся Стимит. «И ликом красна, и статью величава. И, скосив взгляд на большой живот, даровита. Храни тебя ваш бог, Евпроксия. Муж твой брат мне, а ты, стала быть, сестра». Наклонился и поцеловал лучинку в губы. То же сделал и Трувор, сунув в пустой рог холопки. Поцеловал, шепнул негромко. «Богуслав-то счастлив?» «Да», — тихо ответила лучинка. «Матушка сказала, сын будет. Скоро уж». «Сладислава знает», — уважительно произнес Трувор. «Сама-то боярня где? С деткой Рерихом. Болеет старый». Вернее, было бы сказать, умирает. Лучинка знала это наверняка, но не сказала. Трувор и Стимит Рериху племянники внучатые, близкая родня. Пусть покушают с дороги, а уж потом скорбную новость узнают. Оказалось, однако, что знают. Сам Рерих за ними и послал. Сообщил, умирает, хочет попрощаться. Потому и приехали братья вдвоем. Не к великому князю, как предполагал Сергей Иванович, не по делам торговым, а к нему, Рериху. «А я думал, у тебя с Мариной договор», — шутливо проговорил только что возвратившийся домой Духарев, застав своего наставника в постели. Не верилось ему, что Рерих может заболеть. Ни разу не видел, чтобы его хворь брала. И впрямь казалось, бессмертен старый варяг. «Не шути», — строго произнес Рерих. «Хоть ты Марине не кланяешься, а она тебя знает. Часть твоя у нее по-прежнему в залоге». «Бог оборонит», — ответил Духарев испытав, впрочем, некоторое беспокойство. Знал, что дед пустых слов не говорит. «А ты давай поправляйся», — добавил шутливо. «Хорош валяться, нужен ты дед роду моему». «И без меня справитесь», — серьезно ответил старый варяг. «Не встать мне, репка-сурепка. Кончилось мое время. Новое начинается. И тебе сие ведомо, не болтай зря. Новое. А я от старого. Вот и ухожу. Ты рот закрой и посиди рядом. Молча». «Верно ли, что он умирает?» — спросил позже Сергей Иванович жену. Сладислава кивнула печально. «Может, Лучинка поможет?» Набравшаяся восточной лекарской мудрости невестка могла знать то, что неведомо Сладиславе. «Нет», — покачала головой Слада, — «сам он решил умирать. Стар он, Сереж. Трудно ему». Духарев знал, что не в старости дело, вернее, не только в старости. Но промолчал. Рерих решил уйти. И не было такого, чтоб старый варяг решил и не сделал. Артем и Илья явились уже к самому концу пиршества, устроенного для гостей. Илья за время, проведенное у князя Стемида, вытянулся, сравнявшись ростом с Артемом, а в кости было пошире. Чувствовалось, богатырем растет. А лицо, если не присматриваться, совсем детское. Кожа гладкая, волосы льняные, вьющиеся. Однако, если в глаза заглянуть, нет, не ребенок, отрок. Отрок и есть. Зимой с князем Белозерским за зверем морским ходил. На руме сидел, как взрослый воин. Врагов убивал. Хотя по варяжским меркам он взрослый и есть. В свои 13 уже всеми воинскими искусствами овладел и даже боевого коня успел выучить. Однако место ему освободили в самом дальнем конце стола, где он и устроился тихонько, как и подобает младшему. Завладел половиной запеченного на вертеле гуся и навострил уши, потому что разговор шел интересный. Трувор, успевший по торговым и не только делам сходить в Нурманские земли, рассказывал об Олаве Конунге. Вернул-таки Трюгвисон себе стол отца, добился того, что провозгласили конунгом на всенародном тинге в Трандхейме. И занялся Олаф тем, что обещал — крещением Нурманов.